Часть первая. Раздел 1.9. Институты как социальные нормы. Институционалисты выделяют формальные институты. Это законы и другие официальные и писанные нормы. И неформальные институты – неписанные устойчивые правила. Понятие common law. На практике же для большинства населения и формальные, и неформальные институты понимаются в той мере, в которой они выражены через понятие common law. Понятие — это и есть адаптация писанных законов и сложившихся практик, то есть всех институтов вместе, на уровень социального научения. Понятия передаются через копирование поведения, а не через интеллектуальный образовательный процесс. Поэтому самый необразованный и безграмотный крестьянин в Африке или уголовник в России знает правила своего социального слоя, хотя мог никогда ничему не учиться. Социальные нормы — это и исполняемые обществом на практике правила и способ передачи знаний об институтах путем взаимного копирования, социального научения. Очевидно, что социальные нормы как способ обучения имеют очень ограниченные возможности. Возникает упрощение социальных норм до уровня понятного всем и до уровня пригодного к копированию без понимания содержания. Поэтому, в частности, массовая мода и другие вкусы и нормы поведения равняются скорее на низкий, а не на средний уровень. Подобным образом учитель вынужден ориентироваться на самых слабых учеников в классе. Как уже отмечалось, это обусловлено единством социальной нормы для всех. Правила игры не могут исключить обширные нижние классы. В этом состоит важнейшая социальная проблема неравенства. При обширных бедных классах все общество вынуждено ориентироваться на социальные нормы неблагополучных слоев населения. У нас еще недавно вся страна с упоением пела песни уголовников. Это и есть перенос социальных норм нижних классов на всех. В Юго-Восточной Азии дворцы богатых людей соседствуют с лачугами бедняков, но отгородившись забором, богачи не решают для себя и своих детей проблемы заразных болезней, преступности и наркомании. Конечно, богатые социальные страты в такой ситуации стараются по возможности замкнуться в своей среде, но полностью сделать это невозможно. Пересечение социальных норм неизбежно возникает, поэтому формирование массового, преобладающего среднего класса действительно было благотворным социальным явлением на Западе. Он распространил социальные нормы благополучного, зажиточного мещанства на все общество. В России, к счастью, мы во многом идем тем социальным путем, который Европа и США проходили в 1950-80-х годах. И мы можем наблюдать, как с ростом среднего класса поведение по всей стране в среднем стало благодушным, не агрессивным, тогда как еще недавно, в 1990-е и 2000-е годы, бытовая агрессия была преобладающей нормой. Часто тотальность социальных норм приписывают коллективизму, отсутствию демократии, авторитаризму. На самом деле, тотальность социальных норм — это их естественное свойство, обусловленное задачей социального научения и координации в рамках единых для всех правил игры. Социальные нормы тотальны. И при авторитарных режимах, и при демократии большинство социальных норм, против которых восставали гуманисты XIX века, это социальные нормы общины, а не правила, насажденные властью. Дуглас Норт описывает пример Александра Гамильтона, одного из отцов-основателей США, который был вызван на дуэль. Гамильтон понимал, что дуэль — это предрассудок и пережиток феодальной эпохи, и что просвещенный человек не должен себя подвергать такому риску. Тем не менее, он не мог отказаться от дуэли, поскольку это означало бы позор в рамках своей социальной страты — аристократии. На этой дуэли он был убит. В 20 веке в культуре уделено большое внимание диктатуре буржуазных социальных норм. Это, в частности, вся тема одноэтажной Америки, тоталитарная мещанская добропорядочность, не терпящая отклонений от нормы. В 19 веке такой же тотальной в США и Европе была религиозная мораль, регулирующая правила бытового поведения. запрет на алкоголь, добрачные связи, требования соблюдения церковных ритуалов и тому подобное. Все это тоже поддерживалось самими общинами. В наше время в США жители одноэтажных улиц обязаны поддерживать стандарты внешнего облика дома и палисадника, убирать мусор, иначе получают значительные штрафы. Это саморегуляция общины, а не государственное принуждение. Аналогичным образом саморегулируются многие бизнесы в рамках отраслевых объединений, вступление в которые носит как бы добровольный характер, но невступление делает ведение бизнеса практически невозможным в этой отрасли. Диктатура социальной нормы связана и с необходимостью обеспечить единое коллективное действие. Оптимизация, модернизация достигаются именно в процессе слаженного действия масс. Это коллективное действие не обязательно должно быть организовано иерархически. Оно может быть организовано и сетевыми институтами, например, рыночной экономики. Но так или иначе, общество должно принять одни правила игры и двигаться в одном направлении. Или мы строим коммунизм, или капитализм. Если половина общества строит капитализм, а другая половина ведет против него перманентную революцию, по Троцкому, то возникает эффект лебедя, рака и щуки. Что-то подобное и происходит сейчас в США и Европе. Осуждаемая современными марксистами диктатура потребительского капитализма служит не только интересам капитала. Это и общественный договор о способе организации производства и потребления. Пошлая мода, реклама, навязчивые потребительские стандарты — это способ обеспечить масштабы конвейерного производства, которые, в свою очередь, удешевляют товары и дают нам всем рабочие места с хорошей зарплатой. Большинство протестов против этой модели носит инфантильный характер. Оставьте все плюсы, но уберите все минусы этой системы. Такого быть не может, и поэтому социальная норма подавляет эти протесты. Если вы хотите дальше получать американскую зарплату, то вы будете покупать третий автомобиль, брать вечную ипотеку на ненужный дом с бассейном, то есть исполнять правила игры. Либералы, сторонники открытого общества, постоянно указывали на недостатки этих подавляющих социальных норм, даже если они насаждались самим же обществом, а не государством. Но по существу они не смогли предложить никаких рецептов для этой проблемы. Любимый рецепт либералов — уменьшить роль государства и усилить демократию. Однако диктатура мещанских норм — это как раз демократический, рыночный, самоорганизованный процесс. Общественный договор мог бы быть более диверсифицированным, гибким, если бы люди больше пользовались информацией и знанием, чем социальным копированием. Но большинство людей не способны понимать сложную информацию. А в наше время с утратой практики регулярного чтения текстов, это неспособное к освоению знаний, большинство стало стремительно приближаться к 99% населения. Работа со знаниями превратилась в узкую специализацию тех, кому за это платят на основном рабочем месте. В этих условиях тем более нормы передаются через социальное копирование, а не через сложные информационные конструкции. И поэтому современная социальная организация приобретает все более примитивные формы. Значение социальной нормы и научения настолько велики, что они инкорпорируются в тело человека. Это концепция габитуса, разработанная французским социологом Пьером Бурдье. Будучи встроенными в тело, социальные нормы формируют устойчивые модели поведения, эмоции, влияют на высшие психические функции. В исторические эпохи сословий разница в теле была очевидна. Этим антропологическим отличием посвящено множество научных исследований. Господа выглядят как утонченные аристократы. Они стройны, имеют тонкие черты лица, тонкие кости, длинные пальцы. Крестьяне приземистые, ширококосные, с грубыми чертами лица. Там, где сословия сохранились до сих пор, например, в Индии, в некоторых странах Юго-Восточной Азии эти отличия явно заметны и сейчас. В современной Южной Азии до сих пор заметна наследственная дистрофия у сельских жителей, как следствие голодавших поколений. А господа и сейчас выглядят как господа, как будто с фотографии 19 века. Мы и в России легко можем определить по силуэту, идет ли это духовно богатая барышня с высшим образованием или продавщица из магазина «Красное и белое». Габитус подчеркивает тот факт, что социальные модели передаются путем физического копирования на телесном и эмоциональном уровне. Это дополнительно объясняет силу эффекта колеи, институциональной ловушки инерции. Дворяне ведут себя как дворяне, даже когда дворянство уже отменено и высокие нравы уже не соответствуют времени. Об этом великие романы Булгакова «Белая гвардия» и «Бег». Рабочие и служащие продолжали работать в 1990-х годах. И при невыплатах зарплат, и при явном разграблении предприятий новыми собственниками, потому что так еще были настроены советские люди и социальные нормы. Уже в XIX веке власть осознавала дисциплинирующую и подчиняющую силу социальной нормы, поэтому вступала в прочный союз с церковью и поддерживала другие нормы и обычаи. В XX веке это переросло в конструирование социальной нормы. Именно в этом состоит, в частности, феномен массовой лояльности населения фашизму, готовности умирать за вождя и за явно губительную черную идеологию. Эта лояльность достигалась именно за счет формирования социальной нормы, нормальности фашизма. Пропаганда — это лишь часть поддержания социальной нормы. Все объяснения нацистских преступников впоследствии сводились именно к этому. Человек просто делал свою работу в рамках инструкций, общественного одобрения, в общем, как все. Фашисты вообще себя считали моральными людьми. Немецкое общество в 1930-40-х годах в целом было мещанско-добропорядочным. Это хорошо показано, например, в романах Генриха Белля, который сам прошел Вторую мировую войну в Вермахте. Эта проблема приобрела широкую известность благодаря книге Ханны Арендт «Банальность зла». Эйхман в Иерусалиме, посвященный судебному процессу над высокопоставленным нацистским преступником Адольфом Эйхманом. Эйхман, один из ключевых организаторов геноцида евреев, Холокоста, вел себя как заурядный бюрократ, скучный обыватель, винтик системы. Не надо думать, что с победой над фашизмом общество преодолело конструирование властью социальных норм. Наоборот, этот способ вдохновил политтехнологов и власти во всем мире, и на Западе особенно. Начались изощренные манипуляции сознанием. Эта тема подробно описана в большой книге Сергея Георгиевича Карамурзы «Манипуляции сознанием». К счастью, как и в случае с фашизмом, большинство таких мрачных и античеловеческих технологий имеют тенденцию уничтожать себя сами, то есть пилить сук, на котором сидят. Немецкий фашизм в значительной степени сам способствовал своему разрушению, поскольку его античеловеческая идеология выпустила джина взаимной ненависти, войны всех против всех. Характерно, что на жизнь Гитлера было совершено более 20 покушений. Социальная динамика фашистской элиты, разгорание взаимной ненависти показана в фильме «Гибель богов в Висконсине». Технологии манипуляций сознанием в пределе могли создать мир 1984, о чем Оруэлл и предупреждал еще в 1940-х годах после войны. Но эти технологии быстро уперлись в проблему конкуренции между собой. Социальная норма как средство манипуляции обществом удобна, только пока она тотальна. Когда сотни политтехнологов насаждают разные социальные нормы, а на перегонки с ними за влияние на сознание борются еще рекламщики, возникает информационно-смысловой мусор, дезориентация, отторжение, но не манипуляция массовым поведением. В этом и состоит феномен социальных норм 21 века. Они существенно испорчены многочисленными политическими и рекламными вмешательствами. Каждое из этих вмешательств не достигает своей цели — взять под контроль формирование общей социальной нормы, но мешает сформировать рациональные и полезные нормы. Распад медийного пространства на тысячи мелких аудиторий, эффект эхо-камеры — это попытки взять под контроль хотя бы небольшую аудиторию. Но претендентов на такой контроль слишком много, и никакого тотального внушения не получается. В британском сериале «Черное зеркало» показаны примеры манипуляций массовым поведением через информационные воздействия. Такие манипуляции срабатывают как точечная провокация, обычно негативного, разрушительного характера. Все это было реализовано и на практике, в ходе цветных революций в Ближневосточном регионе, для разжигания национальной или религиозной ненависти в других регионах. запускались реалистичные видеоролики, показывавшие будто бы убийство невинных мусульман, индуистов, национальных меньшинств. И в ответ на тщательно распространенный фейк начинались уже настоящие массовые погромы. Такие методы работают, но они работают только как красная тряпка для быка, чтобы сделать гадость, разжечь конфликт. Макроуправлением это назвать нельзя. Управление подразумевает моделирование созидательных массовых усилий, а злобные интриги все-таки остаются очень второстепенной, хотя и неотъемлемой частью управления. В реальной жизни может быть и приятно нагадить всем соседям, но обычно это игра типа лоу-лоу. Плохо в итоге станет всем. Разворачивание такой игры убедительно показано Джорджем Мартином в «Игре престолов», особенно на примере Серсеи Ланнистер и Мизинца. Игра «Обмани и обворуй» хороша, только пока богатые соседи численно преобладают над ворами, и пока они еще недостаточно злы, чтобы начать воров вешать. Обычно такая игра заканчивается довольно быстро и с самыми плачевными результатами для воров. Использование прежней репутации для обмана и хищничества довольно быстро вскрывается окружающими. Так произошло и с применяемыми западными властями технологиями манипуляции сознанием. В результате произошла дискредитация, обесценение социальных норм. В результате их конструирование и использование для манипуляций. В свою очередь, эта дискредитация социальных норм лишила западные элиты инструментов управления массами. Как говорит в том же романе «Игра престолов» Варис, «власть — это обман, тень на стене. Властью обладает тот, кто убеждает в ней остальных». Дискредитация политтехнологами сложных смыслов, ценностей вызвала падение социального саморегулирования на уровень самых простых ориентиров, таких как личная выгода, комфорт. По-видимому, современный культ денег и комфорта — это не только результат идеологии потребительского капитализма. Это еще и вынужденная реакция общества на разрушение более сложных социальных и культурных норм. Когда сложные измерения, метрики и символы все приватизированы политическими и рекламными технологами и продаются с каким-то скрытым обманом внутри, среднему человеку остается доверять только своим самым базовым интересам. Личное чувство комфорта и количество денег в кошельке не обманет. Так возникают новые стихийные социальные нормы, часто гораздо более примитивные и вульгарные, чем в 20 веке. Хочу подчеркнуть, многообразие претендентов на внушение социальных норм не должно обманывать. Все они не имеют успеха. Люди не доверяют никому из них. По описанным выше причинам, социальные нормы должны быть едиными, унифицированными, понятными для всех. Эти социальные нормы и формируются теперь уже стихийно. Это первое — ориентация на самые понятные выгоды — материальные, денежные, а также телесные — комфорт, удовольствие. Второе — недоверие к власти и любым источникам информации. Третье — попытка заменить большинство институтов на контракты, то есть торг по любому вопросу. Современный человек не понимает сложности институтов, а в социальной норме сложных культурных форм уже нет. Четвертое. Продолжают действовать и многочисленные разрозненные нормы, насаждаемые из разных источников. Это ведет к разобщению, потере единого языка, социальных связей, устойчивых идентичностей. Человек выбирает нормы по своему вкусу, но это ведет к десоциализации, в лучшем случае к окукливанию в локальном сообществе. Уже эти новые стихийные социальные нормы сохраняют свою естественную черту — тотальность. Как уже отмечалось, тотальность не присвоена им властью или политтехнологами. Она следует из свойств коллективного действия, общественного договора и социального научения. Теперь это диктатура примитивных, некультурных социальных норм. В 21 веке Запад пришел к ситуации, когда социальные нормы продолжают программировать сознание и поведение и общества, и элит по причине своей естественной тотальности. И при этом сами социальные нормы не программирует никто. Это свалка неудачных политических технологий, экстерналий капитализма, постмодернистских экспериментов и прочего мусора.